вашего народа, что вы уже продемонстрировали. Надеюсь, дружба получится крепкой и явно веселой». «А кто это оставил после себя такие впечатления? Кто нам имидж портит?» «Да был тут один чрезмерно женственный трындец», — хмыкнул я, вспоминая альбионского лекаря-архимага. «Кто-кто?» — переспросила полубогиня. «Эль Трандулет магический ваш, лекарь-архимаг с островов», — пояснила Эльза. Эсрай расхохоталась. Заливистый смех, похожий на звон серебряных колокольчиков, напомнил мне нашу недолгую встречу в ее темнице. Я вновь окинул взглядом девицу, одетую по случаю несколько более целомудренно, чем при прошлой нашей встрече, и отчего-то лишившуюся крыльев. В памяти всплыла строчка из смутно знакомой песни. «Где твои крылья, которые нравились мне?» Но произносить их вслух я не стал. «О, поверьте, Эльза, от своих земляков я отличаюсь, как луна от солнца», хмыкнула полубогиня и подмигнула мне, явно заметив мое пристальное внимание. Да уж, действительно, дочь луны и серебра явно была не ровнее обычным альбионцам. Полагаю, что те были ее свитой, как минимум. А уж исходя из того, что она лежала на жертвеннике, архимагичку отпустить без сильной группы поддержки в Россию явно не могли. Но вот цель визита пока оставалась для меня неясной, но, думаю, очень скоро меня в нее посвятят. Иначе Эсрай не стала бы столь открыто демонстрировать наше знакомство. Приветственная делегация смирилась с нарушением протокола. Свита полубогини и вовсе нехотя обступила нас с сестрой, не решившись оттереть от Эсрай. Начался монотонный церемониал, пока на сцену не вышел некто из преподавательского состава. Был это не седовласый старичок, а молодой дерзкий ловелас. Женская половина студентов смотрела на него, как кот на сало, едва ли не облизываясь, и явно представляя в неких фривольных фантазиях, судя по томным взглядам. Я же, переключившись на магическое зрение, чуть не заржал. Перед нами стоял маленький сухонький карлик, выбравший себе подобную личину. Сели он, зараза, если даже Эсрай бросила на него мимолетный заинтересованный взгляд. Тем временем нас поздравили с поступлением в самое элитное высшее магическое учебное заведение империи, пожелали нам успехов в учебе и освоении магических способностей. После нам представили группу альбионцев, прибывшую к нам с Британских островов по обмену, заодно объявив, что за отличные успехи в учебе пятерка сильнейших студентов нашего курса отправится на Туманный Альбион с ответным визитом. Я же для себя мысленно сделал отметку не попасть в эту пятерку. Мне еще не хватало мне тащиться к черту на куличики в Британию, тем более, что у меня здесь дел было предостаточно. К тому же находиться вдалеке от сестры и бабушки я не хотел, предвидя возможность возникновения множества проблем. Заметив мое выражение лица, Эсрай склонилась ко мне и прошептала. «Мне кажется, или кто-то всеми силами будет пытаться не попасть в пятерку. Так я могу тебе личное приглашение сделать. Перстнем ведь так и не успел воспользоваться». «Это мне сейчас так тонко намекнули на продолжение приятного времяпрепровождения?» «Нет, с учетом связывавших нас с ней взаимоотношений, переросших в горизонтальную плоскость, я не против был иметь подобную подружку в виде архимагички-полубогини. Но что-то мне подсказывало, что подобные связи всегда имеют несколько подводных течений. И становиться игрушкой, которую использовали для освобождения, а после для достижения собственных целей, я не собирался». Тем временем официальная линейка была завершена. Группы, начиная с четвертого курса, отправлялись на первое вводное занятие. Мы же дожидались собственной очереди. Входить мы должны были последними, и все потому, что в зависимости от наших направленностей к нам с трибун спускались наши будущие наставники. И не успел я оглянуться, как возле Эльзы нарисовалась баронесса Драганич. Перейдя на магический взор, я видел, что энергомантка усиленно сдерживала собственную ауру. А если быть точнее, то она попросту сжала ее в кулак. Уже не знаю, что это за техника, но сейчас у нее на ладони светилась настолько и синя-черная аура соблазнения, что она с учетом малой площади воздействия должна была свалить на повал любого. И свою руку, ставшую оружием точечного поражения, баронесса Драганич тянула к Эльзе. Решение созрело мгновенно. Я отдал приказ браслетам сестры. Химеры-защитницы, до того мирно спавшие у нее на запястьях в виде змеиных украшений, тут же высунули ожившие головы из-под манжет-блузы и молниеносно оцарапали клыками руки баронессы. При этом на эмоциях и на дикой злости, которая тут же взыграла, ведь ничему же эту дурищу предупреждения не научили. И даже попытка повлиять на нее через знакомых Ясенева не сработала, я тут же создал уже известный конструкт, подготовленный для Светлова и Юкионы. К демонам знания страха. У меня была ее кровь. Наложив конструкт с отсроченным действием прямо поверх капель крови баронессы Драганич, я погладил змей по головам, тем самым освобождая их от завершенного конструкта, и собственноручно перенес кошмарный подарок баронессе, чтобы та не заподозрила опасности. «Войд, выжри эту дрянь! Быстро!» То ли попросил, то ли приказал я, накрывая пульсирующую силой ладонь Драганич. Всю поверхность мгновенно поглотить не вышло. Сильна тварь. Но даже малой прорехи хватило, чтобы подсадить на нее мой кошмар. Конструкт с активатором тут же впитался в оцарапанное запястье баронессы, вспыхнув серебристой вязью и на глазах затянув раны. Та будто бы почувствовала жжение на запястье и резко отдернула ладонь, выругавшись. «Что за черт? Это что было?» «А это уважаемая баронесса», — ответил за Эльзу я, пряча сестру к себе за спину. «Был защитный родовой артефакт, который почувствовал готовящуюся магическую атаку и превентивно предупредил о том, что не стоит делать ничего подобного. В следующий раз, когда подумаете снова применить собственную силу к моей сестре без разрешения и вне рамок учебного процесса, разбираться мы с вами будем в другом месте и совершенно иными методами», – холодно ответил я, а после взял Эльзу за руку. Та, мне кажется, даже не поняла, что произошло. Сестра лишь поглаживала на собственных запястьях шипящих змеек, вставших в боевые стойки словно кобры, и извивающихся на собственных хвостах. До нее только сейчас стало доходить, что произошло. А к нам уже спешила бабушка под руку с Кхимару. Тот переводил взгляд с меня на баронессу Драганич и расплылся в довольной улыбке. И еще бы, злясь на эту дамочку, я выдал конструкт, который никак не хотел у меня получаться. Выходило, что активатором в моем случае выступила защитная реакция. Что ж, тоже неплохо. Отдав приказ защитным химерам сестры на запястьях успокоиться, я отправил их в спячку до нового приказа. А сам же прикинул, что с учетом всего происходящего, делать нам с Эльзой здесь больше нечего. А еще я понял, что до некоторых не доходят никакие предупреждения, кроме крайних мер. Если уж до баронессы не дойдет даже после наложения кровного проклятия, то придется воспользоваться знакомством с принцем. Глава 20. Как бы мне не хотелось покинуть Академию сразу же после выходки баронессы Драганич, но сделать этого не вышло. По крайней мере, хотя бы потому, что вмешалась бабушка. «После всего произошедшего наставником моей внучки остается Резван и Рого. А на вас я подам в жалобу в дисциплинарный совет при гильдии магов. Маг, не способный контролировать силу, опасен для общества и для империи в целом. Если же содеянное вами было умышленным влиянием вне учебного процесса, то я подам соответствующую жалобу в дворянский суд. Посему прошу вас покинуть наше общество». Пока мы мерились взглядами с Драганич, Кхимару подошел к Эльзе и поинтересовался. «Княжна, позволите познакомиться с вашими прекрасными защитницами?» Эльза перевела взгляд на меня и, получив согласный кивок, расстегнула запонки и чуть оголила запястье, демонстрируя вновь превратившиеся в браслеты химер. Кхимару осторожно провел ладонью в нескольких сантиметрах над украшениями, закрыв глаза, а после обернулся ко мне и просто показал большой палец. «Шикарное творение! Если не ошибаюсь, они подпитываются вашей силой и некоторыми биологическими жидкостями», — задал он вопрос уже Эльзе. Сестра лишь кивнула, не став делиться в присутствии баронессы подробностями взаимодействия с собственными химерами. «Гениальное творение! А ты уверен, что тебе нужно обучаться в академии?» — поинтересовался у меня Кхимару. «Так-то это уже тянет на полноценный архимагический статус». «Вы забываете, что князь обладает не одним даром», — вдруг вмешался в разговор писаный красавец, вещавший со сцены. Мы же с Кимару переглянулись, причем демон, как и я, видел под иллюзией истинную внешность говорившего. Князю следует упорядочить свои знания и научиться филигранно пользоваться той силой, которую ему даровала матушка природа, по возможности отточив его природный талант. Я постараюсь помочь хотя бы в части иллюзий. Ражев Иван Семенович, буду вашим наставником по части иллюзорной магии. Рад знакомству. Юрий Викторович Угаров, представился я в свою очередь, прикинув, что Ражев явно был бастардом из рода Миражевых. Насколько я помнил, и Илюмовы, и Миражевы обучали своих отпрысков в домашних стенах, не спеша раскрывать родовые секреты. Значило ли это, что Ражев пошел наперекор собственной семье, некогда отделившись от нее, либо же эта бабушка заранее подсуетилась? С другой стороны, должок перед нами был у Илюмовых после событий в Карелии. Откуда здесь взялись Ражевы, история умалчивала. Я перешел на магическое зрение и понял, что чистота сияния и мерцания дара Ивана Семеновича слепит. Он вплотную подошел к архимагическому статусу. Причем под архимагом я имел в виду не восьмой ранг, а скорее всего, что-то в районе 9-го или 10-го. Изумительно прекрасная радуга мощным потоком силы изливалась из источника в столь малом теле. Интересно, почему Миражевы не ввели карлика официально в род и не дали свою фамилию? С таким потенциалом грех было не признать бастарда. Или же решили не портить себе чистоту крови? И не послужило ли отсутствие признания как раз-таки тем трамплином, который заставил Ивана Семеновича трудиться в поте лица для того, чтобы развить родовой дар до столь значительных высот? В любом случае, у столь неординарного и сильного мага явно стоило поучиться. Когда предполагается начало нашего с вами совместного обучения? Да, в общем-то, с завтрашнего дня, обозначил Ражев. До обеда у вас общеобразовательные предметы, где-то с 12 до часу перерыв на обед, а после обучения с наставниками. Поэтому завтра в час дня жду вас в холле первого этажа главной башни. Дальнейший график мы согласуем с княгиней Угаровой, чтобы не мешать друг другу. При этом я не мог не заметить, как бросают в нашу сторону томные взгляды студентки-первокурсницы. Знали бы они реальный вид преподавателя, возможно, поумерили бы пыл. С другой стороны, малый рост – это еще не показатель человеческих качеств. Скорее, как и говорила бабушка, большая сила потребовала от мага больших жертв, и в случае с Ражевым этой жертвой стал рост. Химеризмом со мной продолжала заниматься бабушка, которая, несмотря на потерю магических сил, все же имела статус архимага не за красивые глаза либо объем источника, а именно за знания. В паре с ней наставничество надо мной взял и Кхимару. Обучать меня они продолжат в нашей собственной лаборатории, не прибегая к использованию площадок в академии. Что же касается Эльзы, то энергомантией с ней продолжит заниматься Резван Араго, который сейчас получал временную аккредитацию в академии как привлеченный специалист по ходатайству бабушки. Что же касается лекарского дара, то здесь ситуация была несколько сложнее. С одной стороны, Эльза считалась лекарем необученным и не имела права заниматься частной практикой. С другой стороны, она 3 месяца обучалась под кураторством доктора Лемонса, а чуть позже вместе с ней работал и Мясников Федор Михайлович. Более того, Эльза умудрилась сдать внутренний квалификационный экзамен у 3 лекарей, получив допуск младшего лекарского ранга. Потому и была допущена к больным в нашем лазарете. Наша въедливая девочка не хотела давать поводов для сплетен. Как я понял, в академии ей предложили сдать квалификационный экзамен повторно, экстерном закрыв вопрос обучения на 1-м курсе. Если сестра справится, то ее примут в круг лекарей, обучавшихся уже на 2-м курсе. При работе с наставниками и личными дарами разделение по курсам было условным, а потому Эльзе предстояло обучаться вместе с лекарями разных курсов у целого круга наставников. Что же касается проклятий, у нее это была наименее ярко выраженная способность, однако же и ту забрасывать не стоило. Пусть и в меньших объемах, Эльза также планировала изучать доставшийся ей дар. Краем уха, слушая общение сестры со своими магическими кураторами, я невольно обратил внимание и на ссору, разгоравшуюся чуть в стороне. Центром ссоры стала Эсрай. Если с первым наставником-магом Земли она обращалась предельно вежливо, то со вторым куратором разговор у нее не клеился. Все потому, что наставницей у нее должна была стать та же баронесса Драганич. Я плохо понимал, чему энергомантка с эротическим уклоном и разведчица могла научить полубогиню. Хотя, если посмотреть с другой стороны, то у баронессы Кесрай вполне мог быть рабочий интерес. Кто-то же должен был присматривать за иностранными магами в империи. Почему не разведка? Но что-то у Драганич не срасталось с наставничеством. У Альбионки она тут же получила отворот-поворот. Нахмурившись, разведчица что-то пыталась втолковать полубогине, однако же та все ее пояснения встречала насмешливым взглядом и, по итогу дождавшись паузы в разговоре с баронессой, коротко ответила: «Благодарю, но в ваших услугах я более не нуждаюсь». «Вы не можете самостоятельно переиначивать учебный план заведения, в которое поступили по обмену», процедила сквозь зубы баронесса, явно перегибая палку после второй неудачи подряд. «Да, но я вправе отказаться от навязанного мне наставника», обернувшись в мою сторону, Эсрай уточнила. «Как вы назвали имя куратора для княжны?» «Резван Эраго», ответил я. «Так вот, я хотела бы получить себе в куратора его же». Я чуть не поперхнулся, задумавшись над тем, какую свинью подложил Резвану, и тихо заметил. Еще нужно узнать, захочет ли он расширить количество своих учениц. Но Эсрай меня услышала. Обернувшись ко мне с холодной вежливой улыбкой, она заметила: «А вот это уже моя проблема». Баронесса Драганич вспыхнула и быстрым шагом удалилась от нас в главный корпус Академии. Все время разговора я постоянно ощущал на себе чужой пристальный взгляд. Он был настолько бесхитростным, что очень сложно было его не заметить. Оглянувшись по сторонам, я увидел толпу гостей, покидающую Академию и направляющихся к стоянке. Судя по одежде, это были родители небогатых первокурсников, поступивших в этом году по прямому указу принца. Пристальное внимание исходило именно оттуда. Однако же стоило мне перевести взгляд на толпу, как ощущение чужого внимания тут же пропало. На встрече с наставниками наш первый день обучения не закончился. Уже планировал сорваться домой и планировать захват завода, как меня остановила бабушка. «Потрать еще полчаса времени и отправься со всеми в аудиторию. Познакомишься с вашим куратором курса. Не пожалеешь. Зная его, он вас дольше получаса не выдержит при первом знакомстве». Княгиня меня заинтриговала. Просто так отмахиваться от ее совета я не стал. Тем более, что Кхимару, прекрасно считавший мое нетерпение, заметил: «Днем мы слабее, некуда торопиться». Если уж все обстояло подобным образом, я отправился едва ли не последним за своим курсом в главную башню Академии. Следом за мной последовали и Эльза с Эсрай. Наша аудитория располагалась на втором этаже. Коридоры башни были пусты, хотя мне казалось, что здесь даже во время обучения жизнь должна кипеть. Я испытывал смесь ностальгии по студенческой жизни, будто бы она уже случалась в моем прошлом, и раздражение, ведь мне опять приходилось садиться за парту. В аудитории однокурсники расселись почти по тому же принципу, что и стояли на линейке. Аристократы в основном заняли средние ряды, простолюдины ушли на самый верх. Альбионцы же заняли центр первых двух рядов. Вот уж кто любил оказываться в центре внимания. Я же направился к свободным местам на первом ряду у окна. Преимуществ у них было несколько. Во-первых, огромные практически во всю стену окна открывали прекрасный вид на подъездную аллею Академии. А во-вторых, в случае непредвиденных моментов той же эвакуации, выбраться со второго этажа будет значительно удобнее через окно, чем пытаться пробиться по лестнице, спускаясь вниз по этажам. Заметив наше смещение на первую парту, альбионцы тоже пересели к нам поближе, а после их примеру почему-то последовали и Мерзликина с оборотнем медведем, с которым у нас чуть не произошел конфликт. Нервный гул голосов постепенно нарастал, но резко оборвался, стоило дверям в аудиторию отвориться. Внутрь вплыло существо. Я не сразу даже сообразил, что с ним было не так. На вид голова и тело у него явно были человеческими, а вот конечности были явно осьминожьими, со множеством щупалец и крючков на концах. М-да. А ведь незнакомец когда-то явно был клиентом химеролога. Возможно, что и бабушкиным. Перейдя на магический взор, я увидел ауру с проплешинами сине-голубого цвета. Водник. Но при этом вся она была словно в фиолетовую крапинку, как кожа у того же осьминога. Что это была за магия, я не знал. Незнакомец чуть скривился на входе, но на щупальцах перемещался с той же уверенно и спокойно, как если бы это были его родные конечности. При этом мужчина был очень стар, со множеством шрамов на лице и совершенно без каких-либо признаков волос. Ни бровей, ни ресниц, ни волос, ни бороды. Невольно подумалось, что с таким кожным покровом ему должно легко плаваться. Тем временем ветеран-водник остановился перед альбионцами, безошибочно определил центр возвышения у преподавательской трибуны и оглядел аудиторию цепким, я бы даже сказал, слегка насмешливым и отчасти злым взглядом. «Ну что, надежда Российской империи и не только! Ради вас даже такого старого осьминога, как я, выковырили из собственной норы! Представлюсь один раз. Зовут меня Капелькин Владимир Ильич. Я буду вашим куратором на все 4 года вашего обучения. Если только не склею щупальца в процессе. Но на это надежд мало. Если уж меня шевелуч не грохнул, то такие засранцы, как вы, и подавно не справятся». До того гомонящие аристократы заткнулись и неловко рассмеялись над шуткой куратора. Причем во взглядах многих читалась жалость вперемешку с уважением. Неожиданный симбиоз. Я же почувствовал, что что-то пропустил в обучении, раз не совсем понимал, о чем шла речь. Что ж, я подозревал, что бабушка просветит меня по поводу личности нашего куратора, раз уж она и направила меня на знакомство с ним. «Итак», — прогремел он, — «слушайте меня внимательно. Боги это были или демоны, но они изначально создали людей неравными. Кто бы что ни говорил, но даже рождаемся мы изначально неравными. Вы, мелкие засранцы, как и я, выиграли генетическую магическую лотерею, попав в 15% одаренных магией людей. И чтобы у некоторых здесь не возникало мысли, что они чуть-чуть равнее тех, кто сидит на задних партах, поясню. Генетической лотереи плевать, родились вы с серебряной ложкой во рту или коровам хвосты крутили в детстве, как я». Слушая куратора, я перебирал в памяти дворянские семьи империи и не мог вспомнить кого-либо с похожей фамилией. А последняя оговорка Капелькина пояснила почему. Скорее всего, он был первым в роду, либо и вовсе имел личное ненаследное дворянство, происходя из незнатного сословия. «Обладание магическим даром – это не привилегия, а бремя ответственности. Если ты сильнее других, ты обязан защищать слабых. Ну или, как в моем случае, обучать и наставлять будущих магов. Ваша служба империи заканчивается только с вашей смертью. Даже потеря дара не освобождает вас от службы, ведь вы остаетесь источником знаний. Поэтому запомните, вы не равны с неодаренными, но равны со всеми носителями магического дара». Послышалось тихое фырканье и роптание со средних рядов. «Да-да, господа недовольные, раз и навсегда уясните, что вы, потомки великих дворянских родов Российской империи, ничем не лучше тех, кто сидит за вашими спинами. Ибо подыхать на войне вы будете одинаково, и кровь из ваших жил будет течь такого же цвета, как и у них, и воевать вам на защите империи спиной к спине. Магический дар уравнивает вас в правах. Запомните это раз и навсегда. Дворянство в нашей империи добывалось силой дара и пролитой кровью за отечество. И никак иначе. Попавшие сюда самородки из народа, скорее всего, станут первыми в своих родах. И дай боги, чтобы не последними. Но я не вчера родился и прекрасно понимаю, что вы – мелкие засранцы, в которых бурлят гормоны и в которых собственная важность местами затмевает разум. А потому запомните. Всем, кому захочется помериться магией или помахать кулаками...» Капелькин выразительно посмотрел на нас с оборотнем. «Мы препятствовать не будем, но требуем соблюдения правил. Если у кого-то оскорбленная честь потребует удовлетворения, то подтверждайте вызов минимум 2 свидетелями и набивайте друг другу морду до состояния кровавых соплей сколько угодно. Однако на специальной отведенной арене и в присутствии секундантов и целителя. И запомните, что в рамках Академии вы равны в правах. Ваше благородное лицо вполне может начистить вполне неблагородный по вашим меркам кулак, и за это ему ничего не будет. Из всего того, чем я вам только что здесь сотрясал воздух, вытекает следующее. Ношение академической формы обязательно. Оно символизирует ваше единство и равенство перед лицом магии и знаний. Из родовых регалий разрешены исключительно родовые перстни. Что же касается желания быть разряженным цацками оки новогодняя елка, то это оставляете дома. Еще раз увижу подобное на ком-нибудь, неважно, парни или девушки, конфискую. Все будет храниться у меня до окончания вашего обучения, когда бы оно ни наступило. «А что со знаками отличия?» — выкрикнул кто-то из задних рядов. Удивительно, что вопрос прозвучал от простолюдинов, а не от дворян. «Что касается ношения знаков отличия, связанных со службой империи... И раз уж у нас тут выискалась пара носителей...» Капелькин нахмурился и вновь окинул нас с Эльзой холодным взглядом. Забравшись щупальцем под балахон, куратор достал на свет цепочку с потертым и чуть позеленевшим бронзовым медальоном, как был у бабушки. «Ношение знака принадлежности к Черной Сотне является высшей честью. Право на ношение должно быть подтверждено документально. Любая попытка ношения знака без прав на то приравнивается к оскорблению императорского рода. Потому, молодые люди...» Капелькин уставился на нас немигающим взглядом. «Либо вы подтвердите право ношения данных знаков, либо чтобы завтра я их на вас не видел. Однако же в любом случае я должен буду сообщить о подобном проступке выше». Я начал было подниматься со своего места, чтобы ответить на замечание, но Капелькин взмахнул щупальцем и прервал меня, не дав произнести ни слова. «Объяснение излишне. Вы вполне можете предоставить мне завтра соответствующую бумагу и продолжить носить сей почетный знак. Для меня и так радость, что хоть кто-то вспомнил о нашем славном прошлом». Что-то в слове «нашем» зацепило меня. Нужно однозначно будет поговорить с бабушкой про Капелькина. Они наверняка знакомы. «И последнее. Все вы оказались в столичной магической академии лишь потому, что ваш ранг в какой-либо из магии, либо в нескольких направлениях является стратегическим государственным ресурсом, и вы обязаны научиться виртуозно им владеть. В будущем вы щит на защите империи, и вы меч, разящий ее врагов. Ваша учеба – это оттачивание вашей магии и умение с ней оперативно обращаться для того, чтобы не причинить раны себе и окружающим. На сегодня все. Подумайте о том, что я сказал». Капелькин резко развернулся. При этом в нашу сторону полетело множество ледяных сосулек. Я тут же выставил перед нашей тройкой щит пустоты, как и многие первокурсники. Однако сосульки на подлете рассыпались брызгами, явив на столе перед каждым студентом свернутый в трубочку лист бумаги, перехваченный синей лентой с тремя каплями, судя по всему, гербом Капелькина. Развязав ленту, я вчитался в теоретический план занятий. Пробежав взглядом, я задумался над тем, что в целом общие предметы, которые я должен был проходить вместе со всеми, были не так уж и сложны. Пространственная геометрия и драконник были азбукой магических конструктов. Их предстояло штудировать всем и вся. Дипломатию, этикет, историю империи и мира, политологию, экономику артефактов и реагентов постигать тоже предстояло долго и упорно. Особенно самородкам из народа и мне, все еще плавающему в местных реалиях. Было в программе и кое-что от классического светского образования, как те же иностранные языки, высшая математика, философия, история искусств, фехтование, танцы и верховая езда. Последние два пункта не вселяли в меня оптимизм. Ну и особняком стояла тактическая боевая магия на более поздних курсах, ведь большинство из нас, имея хороший потенциал, должны были защищать империю на поле боя и прикрывать имперскую армию в боях как с другими государствами, так и с магическими угрозами, то и дело возникавшими как внутри нее, так и на границах империи. А потому, пробежавшись взглядом, я признал, что большинство из того, что нам предлагали для изучения, мне пригодится, и Академию желательно посещать не для галочки, а для собственного развития. Глава 21. Мечта всех и каждого – хотя бы раз в жизни разорваться на парочку собственных копий, чтобы успеть везде. У меня этой ночью появилась такая возможность. Готовились к штурму мы основательно. Бабушка мне выдала несколько энергетических накопителей для подзарядки и почти ведро всевозможной алхимии, заточенной на регенерацию, восстановление резерва, ясность мысли и прочие полезные воздействия. Все это отправилось ко мне в личное ничто, в то время как сердце демона, скрижали пустоты и самоучитель по магии кошмаров пришлось оттуда убрать. Нагрудник Атикая я отдал Кхимару, но тот отказался от подобного подарка. «Рановато его выпускать, пусть еще потомится». Если я правильно понимал подоплеку происходящего, пространственный карман был подарком пустоты, а она барышня обидчивая и наверняка постарается забрать у меня все и даже больше. Потому хранить там ценности не имело смысла. Убрав все в родовой тайник, мы выдвинулись на химерах в поселок Каменный Брод, наименьший из трех выделенных Светловыми в качестве виры. Чуть меньше 3000 душ и 7500 десятин земли, затерянных среди непролазных лесов. Основные статьи дохода – заготовка меда, ягод, грибов, древообработка в прошлом и торфодобыча. Минимум свидетелей и минимум жертв в перспективе среди местного населения. Какой бы скотиной ни был Светлов, но ставить под удар своих же людей он не стал. Химеры несли нас в сторону Петербурга в размеренном ритме, будто войска, вышедшие на марш. «Ты уверен, что у тебя получится? Одно дело держать иллюзию, и совсем иное вдохнуть в нее жизнь». Кхимару беспокоился. Проникнувшись волнениями бабушки, он хотел меня подстраховать от возможной неудачи. «Расход энергии будет колоссальный. К тому же Кратхан и Малеван тоже запитаны на тебя, и спустя час начнут использовать твой резерв в качестве батарейки». «Значит, нужно справиться быстрее, чем за час», — сделал я закономерный вывод. Погода, на удивление, способствовала спокойному перелету. Грозовой фронт мы обошли по краю и теперь могли любоваться чистейшим небом с мириадами звезд Млечного Пути. Мы летели почти над верхушками леса, потому легкие распирало от хвойной свежести. К Каменному Броду мы должны были прилететь к 3-4 утра, времени, когда любой человек чувствовал усталость больше всего. Каждый из демонов знал свои задачи, а я знал свои. У Войда и вовсе была только одна задача – жрать любую попавшуюся вражескую силу и подпитывать нас. Я же был отчасти предоставлен собственным мыслям. Отчего-то меня потянуло на философию. Допустим, у меня в прошлой жизни была семья. Вероятно, не была, а даже есть, раз они обо мне беспокоятся, пытаются меня отыскать. Другой вопрос – какая она? Родители, брат, сестры? Явно кто-то могущественный в плане магической силы, если смогли пробиться в другой мир, заточенный и зацикленный на перерождение. До 18 лет, прожив сиротой, Юрий Угаров не предполагал наличие семьи, попросту не зная о ней, был одиноким. Я своей нынешней семьей уже привык считать Эльзу, бабушку, людей, которые доверили Угаровым собственные жизни и трудились на их благо. Даже тот же Гор и Войд были близкими мне существами. Что же касается демонов, пока я не мог их никак отнести к какой-либо категории, скорее воспринимая как временных соратников. Но я даже сейчас понимал, что каким-то чудом в лице Елизаветы Альгердовны и Эльзы обрел великую редкость для аристократов, а именно любящую семью. И пусть пока она состояла исключительно из женщин, но тот же Олег Альгердович и Алексей тоже беспокоились обо мне, хоть мы не были с ними достаточно близки. Интересно, какой же была та прошлая семья? Родители, брат, сестры. Я поднял взгляд к Млечному Пути, который эрги называли рекой времени, и задумался, что, по сути, ее видела и моя семья из прошлой жизни. Возможно, в этот момент кто-то из моей родни точно так же взирал на реку времени и думал о том, в какие дебри меня занесло. Скучали ли они по мне? Тосковали? История умалчивает. Я же из-за потери памяти не испытывал в отношении них никаких чувств, кроме любопытства. Возможно, это было спасением. А возможно, амнезия нацелена была вовсе не на это, а на то, чтобы скрыть истинные объемы знаний и силы. В любом случае, кем бы я ни был раньше, свой жизненный путь в этом мире мне еще предстояло пройти. Ну а для подобных кратких мигов размышлений оставалось взирать лишь на реку времени, которая была дверью в один конец при путешествии между мирами. Йордан Эсвес, наследный принц империи Сашари. Йордан перенесся на крышу обители крови, дождавшись, пока отец отправится в чертоги высших и не сможет отследить его перемещение в пределах мира. Усевшись у основания накопителя, ставшего тем самым ковчегом 13-го великого дома Эсвес, наследник империи Сашари облокотился спиной на адамантиевые лозы и позволил им оплести себя. «С какой бедой ты пришел ко мне, Йордан Эсвес?» – поинтересовался ковчег. «Мальчишкой ты привык бегать сюда пожаловаться на несправедливость, чрезмерную опеку и требовательность отца. Что же сейчас привело тебя ко мне?» Йордан молчал какое-то время, подбирая слова, но спустя несколько секунд все же заговорил. «Моя душа с рождения была привязана к тебе. У меня не было шансов отправиться в реку времени. Слишком уж ценна была роль Йордана и всех остальных аспидов из рода Эсвес, пожертвовавших собой ради возрождения нашего великого дома. Но некоторые жертвы все же должны быть принесены не только в прошлом. И потому я хочу спросить у тебя, возможно ли временно отключить привязку моей души к тебе после смерти?» Ковчег Великого Дома, он же устройство хранения переноса генетических и ментальных баз данных, ответил спустя долгую минуту. «Возможно. Но твой отец-основатель рода не давал подобной команды и не даст. Ты сам прекрасно это знаешь». «Потеряв копию моей души, он начал трястись над нами еще сильнее, чем до того. Если так продолжится, то вскоре нас даже из родного мира не выпустят». В голосе принца сквозила горечь. «Сила Эсфесов всегда позволит вам сбежать, не прибедняйся», возразил с усмешкой ковчег. «Лучше поясни, зачем тебе отключение привязки души? Многие готовы миры уничтожать, лишь бы обладать подобной возможностью сохранения жизненного опыта, а ты сознательно отказываешься от нее». «Я хочу поговорить с ним, с Юрием Угаровым, с копией себя, вселившейся в другое тело. Я хочу попробовать ему помочь пробудить память. Если уж невозможно перенестись туда телом, я хочу на время притянуться через реку времени маяком к своей же душе. Я консультировался, это должно сработать. Не имея привязки к ковчегу, меня должно притянуть сквозь реку времени за счет адамантия к своей же собственной копии, для, скажем так, воссоединения». «Ты понимаешь, что ты угробишь копию своей души, если попытаешься проделать подобное?» – возразил ковчег. «В цифровой копии содержание адамантия гораздо ниже, чем в оригинале. Она очень сильно зачищена в части воспоминаний после прохождения по реке времени. Ты можешь просто заместить ее, как более сильный экземпляр уничтожив. А еще нет совершенно никакой гарантии, что река времени не задержит тебя и не отправит на перерождение». «Я и не собираюсь подыхать окончательно. Я умру минут на 8, попытаюсь с ним связаться, поговорить, возможно, что-то подсказать, а после снова буду оживлен. Уж мать с тетей Светой достанут меня из любой задницы, так же, как и тетя Соня с дядей Олегом. Так что, по сути, я ничем не рискую, но хотя бы попытаюсь ему помочь». «Ты понимаешь, чем это грозит? Ты можешь потерять часть собственных воспоминаний». Ковчегу не впервой было выступать голосом разума для мужчин семьи Эсвес. «Так для этого у меня есть резервная копия души внутри тебя. Восстановим», — отмахнулся Йордан. «Сейчас сделаешь дубликат и сохранишь в себе на всякий случай, а потом отключишь способность притягивать мою душу после смерти. Минут на 8 точно будет достаточно. Потом все вернем на круги своя. Если у отца нет возможности туда пробиться, то у меня есть». «Был бы я живым существом, сказал бы, что твой отец меня убьет. А так, 8 минут, говоришь? Давай попробуем». Последние сутки Юмэка Гэра помнила плохо. Клятва выгрызала в ней нечто такое, о чем она никогда даже не догадывалась. Как будто наказывала ее за все сделанное и не сделанное. Вполне возможно, что и за ее прошлое. Удивительное дело. Только начать осознавать свое божественное нутро и тут же попасться как девчонка. Но нахождение на грани смерти имело и некоторые другие вполне положительные стороны. Находясь в полубреду, одной ногой стоя в реке времени, Юма не теряла воспоминания, а наоборот обрела ту часть, которая была скрыта от нее туманами реки перерождений. И увиденное расставило по местам некоторые события ее прошлого. В том числе у Юмы появилась и парочка предположений, кем же все-таки был в ее прошлой жизни Юрий Угаров. Вариантов было всего два. Либо то самое дитя, которое она сперва хотела заполучить себе, а после вытравить из чрева своей последовательницы, либо ее отец. Но насколько она смогла вспомнить, отец этого дитя явно обладал бы магией крови. А вот у Юрия ее не было. Зато нерожденное на тот момент дитя уже в утробе матери способно было создавать овеществленного дракона, оживив его на глазах столицы. Значит, все-таки он. Тот, кого она хотела породить и подчинить, а после уничтожить, чтобы ее творение не досталось никому. Вселенная весьма причудливо отнеслась к ее планам, сделав бывшую богиню рабой в новой жизни у души нерожденного ребенка. Интересно, сам Юрий знал, кем является? Либо же пока не представлял ни своего прошлого, ни своих способностей? Самостоятельно узнав правду, Юма уже не была уверена, что желала бы раскрыть всю ее Юрию Угарову. Мало ли, как тот отреагирует. «Хотя бояться нечего. Так и так скоро сдохну», — обреченно подумала Юма. В нынешнем состоянии добить ее мог любой смертный. Но для себя Юма решила, что хотя бы попытается спасти Леонтьева. Глядишь, удастся оттянуть удавку кровной клятвы еще хоть на сутки. Правда, для этого пришлось провести с Леонтьевым небольшую просветительскую работу. Нежная спина кровоточила и гноилась от множества заноз. Метания по свежеструганному дощатому полу не прошли для иллюзионистки даром. Болело все, будто ее били, а кимоно намертво прилипло к каплям сосновой смолы, выступившим из досок. «Как гусеница приклеившаяся, даже ноги к груди не могу подтянуть!» С горечью подумала иллюзионистка. «Но ничего, из гусениц появляются бабочки, а из маленьких кицуны перед смертью рождаются богини». Да, она вновь собиралась использовать тупиковый путь божественного развития, основанного на благодати верующих. Но перед лицом смерти ей было абсолютно плевать на это. Жить хотелось сильнее. Чтобы спасти себя и Леонтьева, ей нужна была сила. Выпав из полубредового состояния и дождавшись, пока Светлов и Юкиона вновь примутся пререкаться, иллюзионистка повернула голову к своему нечаянному союзнику. Вид у того был получше, чем сутки назад. Хотя бы лицо спухло и синяки пожелтели. «Я думал, вы уже не придете в себя», – тихо прошептал управляющий Угарова. «Меня кормили». Он дрожащей рукой протягивал к иллюзионистке ломоть хлеба. «Я не стал есть, оставил вам. Все равно убьют, что зря». «Вы верующий?» – прервала его шепот Юма. Ей некогда было слушать исповеди. Хлеб ей сейчас не помог бы. Ей нужно было кое-что другое. «В каком смысле?» – не понял ее Леонтьев. Он старался не шевелиться, чтобы не звенеть кандалами, прибитыми к одному из черных неподъемных камней будущей ловушки для князя Угарова. «В прямом!» Зашипела Юма, злясь на недогадливого управляющего. «Молитесь кому-то? Или в орденский храм захаживаете?» «Нет», – чуть запнувшись, ответил Леонтьев. «Если хотите выжить, то начинайте молиться. И не кому-нибудь абстрактному, а Юме Инари». «А это кто?» Все так же в сомнениях продолжал допытываться прагматичный управляющий. «Это я!» – огрызнулась Кицуне. «Я!» «Наш единственный шанс на спасение. И подпитать меня сейчас может только благодать верующего. Не можете молиться, тогда благодарите за жизнь. Ведь вы все еще живы только благодаря мне». «Это будет гораздо искреннее», — признал Леонтьев и принялся беззвучно шевелить растрескавшимися губами. Сколько они так просидели, Юма не отдавала себе отчета, но спустя несколько часов она почувствовала изменения. Благодарности Леонтьева работали. Сила совершенно иного толка по каплям просачивалась к ней даже через блокираторы магии. И хоть визуально это никак не отражалось, но энергетически она чувствовала себя пустыней, в пески которой впитывались первые капли дождя. Сам Леонтьев сидел, прижавшись спиной к черному базальту, и продолжал шевелить губами. «О таком ответственном жреце можно было только мечтать», с удовлетворением отметила Юма Инари, продолжая копить силу. Ей понадобится каждая капля. Если уж имперская безопасность и князь Угаров не спешили их спасать, то они спасут себя сами. Светлов и Юкиона спорили до хрипоты, но в какой-то момент их ссору заглушил тихий звон нескольких струн. Сработали сигнализации охранного периметра, оповещая о его нарушении. Кто-то все-таки пришел. Но кто? «Настало время твоей последней роли», — склонилась над ней Юкиона. «Отыграешь как положено, получишь свободу». Пока Маливан вместе с Кратханом выстраивали в организованные порядки химер к Химару, я выполнил свою часть работы. Они должны были отвлечь внимание своими кошмарами, вымотать, вывести из равновесия неодаренных защитников. А таковыми здесь были почти все, кроме трех ярких точек внутри завода. Судя по цвету аур Юкионы, Светлова и... Третья аура отчасти напоминала мне ауру Юмы, но она меняла цвет по неизвестной мне причине. Кроме радужных оттенков, там появилась золотая пыльца. Выкинув эту странность из головы, я пока сосредоточился на главном. Я создавал своих овеществленных химер и собственных иллюзорных двойников. Таковых было три. Каждого иллюзорного меня сопровождало по десятку овеществленных химер, завязанных на моем резерве. На каждой химере висел заготовленный конструкт. И пока нас будут пытаться атаковать всеми силами, они должны были получить образцы крови засевших внутри Юкионы и Светлова, чтобы таким образом дополнить последним компонентом отсроченное кровное проклятие. Два укуса, и моих главных врагов можно будет брать голыми руками. У меня было три попытки. На большее, увы, я не был способен. К тому же, как оказалось, управлять собственной копией было процессом достаточно сложным. Ведь необходимо было смотреть ее глазами и успевать реагировать на опасности. Признаюсь честно, подобного рода иллюзия в моем исполнении создавалась впервые. Себя я еще не копировал. Посему едва небо забрезжило первыми предрассветными лучами, и пока кошмарные химеры демонов не потеряли собственные силы, Кратхан и Маливан повели их в бой. Я же, словно погонщик, следовал за ними при поддержке своего десятка. Химару остался меня оберегать, прекрасно осознавая, что в момент, когда я буду управлять своим иллюзорным двойником, если меня кто-нибудь попробует захватить, я даже не смогу должным образом защитить себя. Итак, наше маленькое представление началось. Игнат Сергеевич не мог поверить собственным глазам. Из леса на них валила волна всевозможных тварей. На миг ему показалось, будто легион бешеной суки Угаровой вновь восстал, словно феникс из пепла. Но эти твари были страшнее и смертоноснее. Они были заточены на убийство, не на защиту. Неужто ее внучок решил отступить от всех разрешенных бабушкиных разработок и, разозлившись, создал это? «Талантлив и силен стервец», — отметил про себя патриарх рода Светловых. «Таких щенков лучше давить в колыбели». Памятуя, что химеры Угаровых не магические существа по своей природе, Игнат Сергеевич приказал открыть по ним огонь из механического оружия. Смысла забрасывать вал тварей пустотными гранатами не было. Но когда автоматические очереди прошили насквозь тварей, не причиняя им особого вреда, а расстояние быстро сократилось с каких-то 100 метров до 30, он не выдержал и отдал приказ. «Пусто! Пли!» С башенок, установленных через каждые 10 метров охранного периметра, вниз полетели пустотные гранаты. В местах, где они взрывались, появлялись проплешины радиусом в 30 метров. Все заволокло дымом, сквозь который слышался визг, крики, автоматные очереди, взрывы. Охрана была из магически неодаренных простецов. Она должна была способна вести оборону даже при использовании пустотных гранат. Это был их козырь, а уж гранат у них было предостаточно. Какофония взрывов заложила уши, а дым приятно щекотал ноздри. Пусть территория завода и его окрестностей на время стала безмагической зоной, но от этого страдать будет не только он, но и его враг. Игнат Сергеевич с мрачной удовлетворенностью отметил, что ни одна из тварей не подобралась к периметру завода. А это значит, им удалось практически изничтожить все силы, собранные юнцом до штурма. Такого мнения он был, пока не услышал за своей спиной тихий рык. На рефлексах он хотел было ударить вокруг себя щитом света, вот только сам забыл о том, что пустотные гранаты выедают ауру, магический фон и опустошают источники даже у тех, кто не попадает под их прямое влияние. А уж гранат вокруг было взорвано предостаточно для того, чтобы и малый источник светлого опустел. Поэтому, выхватив из-за пояса несколько автоматических пистолетов, он принялся палить вокруг себя во все стороны, пытаясь изничтожить внезапно подкравшуюся к нему тварь. Таковых оказалось трое. Израненные, окровавленные, они больше напоминали ожившие трупы, чем живых существ. Казалось, этим диким помесям кошки с собакой и с каким-то ящером было все равно на боль. Они облизывались при взгляде на него и рвались загрызть, невзирая на ранившие их пули. Две химеры корчились в лужах крови, но третья все равно успела вцепиться в него, повиснув на предплечье мертвой хваткой. Утробный рык и алое зарево глаз пробрало Игната Сергеевича до мурашек. Он снова и снова нажимал на спусковой крючок, но ответом ему были лишь сухие щелчки опустевшего барабана. Нащупав на перевязи привычный боевой жезл, патриарх рода Светловых нажал на один из выступов, выпуская 20-сантиметровый шип из навершия. Следующие два удара по глазам завершили поединок в пользу Игната Сергеевича. Но даже после смерти химера не желала разжимать челюсти. Пришлось просунуть шип между зубов и надавить, чтобы разжать посмертный капкан. Изрядно пожеванная рука выглядела откровенно херово. Кожа висела лохмотьями, кровь заливала всю кожу и пятачок вокруг патриарха. Раны горели огнем, и Игнату Сергеевичу отчего-то показалось, что они вдруг начали спешно рубцеваться и чернеть, будто покрываясь вязью не то рун, не то татуировок. Он тряхнул головой, пытаясь сфокусировать зрение, но угол обзора внезапно изменился. Светлов с удивлением осознал, что падает. А в следующее мгновение он очнулся лежащим на жертвеннике на краю пустошей. Вокруг него спешно чертили конструкт для запечатывания могильника, а знакомый до боли голос княгини Угаровой поторапливал его друзей. «Скорее, иначе он отдаст богам душу до того, как мы сможем использовать его смерть на благо империи!» Глава 22. Разум горел в огне. Уж не знаю, существовали ли в этом мире менталисты, но я точно знаю, что где-то они существовали, и у них была способность контролировать несколько существ одновременно. Но я не был менталистом. Я был всего лишь кукловодом-иллюзионистом, который попытался создать собственных химер и отправить их едва ли не на убой, прекрасно осознавая, что смерть каждой будет сказываться на моем резерве и на мне лично. Я прочувствую всю их боль от ран и момент смерти. Я ждал, пока с нескольких сторон создания Кхимару неслись в атаку на завод, принимая на себя первые пули и вызывая на себя пустотные гранаты. Я медлил, находясь за кромкой леса и создавая настоящий пожар сразу в нескольких местах вокруг завода. Так нужно было, чтобы пространство вокруг заволокло самым настоящим дымом. Взрывы пустотных гранат такого эффекта не давали. Более того, они рассеивали иллюзию дыма, которую я сперва пытался создать. Потому пришлось настоящее возгорание устроить, пусть и магическим путем. И уже вполне реальный, не иллюзорный дым окутал спрятанный в дебрях леса завод по производству пустотных гранат. Мне он нужен был как прикрытие, да и химерам Кхимару тоже гораздо удобнее было прятаться в подобной завесе. Я не видел того, что происходило с творениями демона, но судя по визгам, крикам и взрывам, они давали жару защитникам завода. В то же время я, воспользовавшись дымовой завесой, поднялся со своими химерами в воздух. По земле наступать мне не было смысла. А вот перелетать через стены, наспех сооруженные вокруг завода под прикрытием дымовой завесы, было отличной идеей. Тем более, что я прекрасно видел магическим зрением, что на одном из секторов защиты мелькнула аура Светлова. Как мелькала? Ровно до того момента, пока пустотные гранаты не выжгли его собственный резерв, создав практически безмагическую зону вокруг и внутри завода. Удивительно, что аура Юкионы после применения пустотных гранат будто поменяла цвет с льдисто-синеватого на серый. Продолжала мерцать, пусть и не так ярко. А вот магия Юмы практически пропала. Я ощущал ее лишь по средоточию золотистых песчинок. Как бы мне ни хотелось уничтожить Светлова, нужно было сперва зачистить периметр, чтобы минимизировать потери среди союзников. Потому мои каменные горгульи пикировали вниз, сбрасывая со стен охранников, сворачивая им шеи, чтобы они не смогли ударить нам в спину. Следом за ними в дыму к воротам пробрались мои горги. Искорежив створки, они пробрались внутрь и устроили охоту на Светлова. Приходилось постоянно переключать внимание между иллюзиями, меняя точку обзора. Двойник в воздухе пытался контролировать общую картину. Горгульи дочищали периметр, горги вгрызались в Светлова. Мне казалось, что я банально не успеваю за происходящим. К тому же охрана завода, да и Светлов, не хотели подыхать без боя. И мои химеры, израненные, но живые, тянули из моего резерва силу для восстановления. Одного горга я все же потерял. Канал связи с ним обдало кипятком, выворачивая наизнанку и наполняя рот желчью. Но фигура патриарха рода из бесцветной обрела кроваво-черную ауру, а значит, проклятие сработало. Но этого было мало. Второй такой возможности устранить врага нашего рода у меня не представится, потому я направил своего двойника завершить начатое. Сдавать его властям я не собирался. Крылогриф приземлился рядом с корчившимся в судорогах телом. Изо рта у Игната Сергеевича шла пена, а глаза закатились, словно во время припадка. Рядом с ним рычала пара моих израненных горгов, из ран у них сочилась кровь. Видно, что стреляли в упор, но свою задачу они выполнили. Левая рука Светлова превратилась в лохмотья, из нее натекла уже лужа крови. Сами же горги, ослабевшие, хоть и тянули из меня силу для восстановления, но не усердствовали, будто понимая, что она мне еще пригодится. Я погладил их по шипастым головам, прежде чем склониться над Светловым и добить его. Чего я не ожидал, так это того, что, вступив в лужу его крови, меня затянет в его кошмар. Химару не вмешивался. Достаточно уже было и того, что он отправил под предводительством Маливана и Кратхана собственных химер. Правда, действовали они тоже исключительно для отвлечения внимания. Едва начали использоваться пустотные гранаты, это ужасная придумка нового человечества, он тут же принялся их отзывать для того, чтобы его храбрые воины не лишились души и не были поглощены этим пустотным полем. В отличие от Юрия, овеществлять своих химер он не мог, и потому в безмагическом пространстве ему нечем было поддерживать собственный легион. Да и был ли это легион? Так, всего лишь остатки. Потому Кимару отозвал своих детищ, но Кратхан с Маливаном не вернулись. Запитанные на источник Юрия, они отправились страховать его двойника. Кратхан даже видел, пробираясь внутрь территории завода и зачищая остатки защитников, как двойник Юрия склонился над поверженным патриархом рода Светловых, но тут же рухнул, как подкошенный. Брат рванул к нему, сперва опасаясь, что Светлов что-то сделал с ним, но нет, судя по всему, парня по неопытности и после смешения крови затянуло в свежесозданную им для врага кошмарную реальность. Такое тоже случалось. Нельзя было требовать от неопытного неофита знаний и многотысячелетнего опыта. Удержать контроль собственным разумом в собственном теле он смог бы, сила воли позволяла. А вот удержать контроль сознания через двойника оказалось ему не по силам, и его попросту выдернуло в другую реальность. Уже одно то, что демонстрировал Юрий, оправдывало все самые смелые надежды. Проблема была еще и в том, что те же горги, потеряв прямое управление разумом и сознанием своего создателя, вдруг начали вести себя агрессивно. Более того, они не признавали Кратхана с Маливаном и принялись отгонять от их потерявшего сознание двойника хозяина. Пока они защищали создателя, откуда-то взялась японка в бело-голубом кимоно